Кто-то отбивался от собак, потом раздался стук в сенную дверь. Миланя всплеснула ладошками и села на лавку. «Тятенька, пропадать мне, что ли?» Прокопий Веденеевич беспокойно озирался, не зная, куда спрятать Филю. Через двойные рамы, расписанные по стеклам узорами мороза, в улицу не выпрыгнешь. «Тятенька, помилосердствуй, я ж к святой пустынности приобщился». «Куда я тебя суну? К себе в штаны, что ли?» «Приобщился». Филя случайно глянул в цело печи. «Тять, в печь можно, а не сгорю там». «Утре топили, лезь». Филя нырнул к печи, вынул железную заслонку и поспешно полез головою в цело. Еле-еле протиснул плечи и толстый зад, подобрал ноги, а Миланя прикрыла заслонкой. Перекрестилась и опять села на лавку, молитвенно сложив руки на груди. Пришлые люди ломились в сенную дверь и барабанили кулаком в ставень. Прокопий Веденеевич пошел открывать и вскоре вернулся с казаками, братьями Потылицыными, Андреем и Пантелеем, и с сельским десятником Савой Мызниковым из поморцев Новоженов. Поджарые пожилые братья в черных папахах, при саблях, в синих штанах с лампасами, вправленных в сапожище, на которые прицеплены шпоры, сыновья известного атамана, павшего смертью храбрых, издавна точили зуб на дом Боровиковых. Кто, как не Тимофей Боровиков, опозорил на всю белую елань Дарью Юскову, невесту младшего брата Григория? Старший брат под Харунжей, как только вошел в избу, не сняв папахи и лба не перекрестив, потребовал огня, чтобы начать обыск в горницах. «Аль сами объявите своего дезертира!» И, подбоченясь, Потылицын уставился на хозяина. «Нету моего разговора с анчихристовыми слугами!» — отрезал Прокопий Веденеевич, заслонив с собою дверь в моленную горницу. «Это мы анчихристовы слуги?» — подступил к Прокопию Веденеевичу Андрей Потылицын. «Хож за такие слова моментом отхвачу бороду!» Прокопий Веденеевич смолчал. «Э, братуха, гляди мешок! Вот и бахилище с собачьими чулками! А добыч-то, добыч-то! Ишь, сколько беличьих шкур! Забрать надо, как вещественность! Тутака он дезертир, искать надо!» Под Харунжей потянулся к висячей лампе. «Не трожь, грю! Ты, сивый, что, в кутузку просишься, а?» Младший брат повернулся к десятнику. «А ну, бери лампу, посвети, Андрюха, я дверь буду караулить». Сава Мызников потоптался возле дверей, но к столу не пошел, нельзя, верования разные. «А что вас громом расщепало!» — выругался рыжебородый Пантелей. «Сторожи дверь! Да гляди, выпрыгнет, сам на отсидку пойдешь». Миланья заголосила: «Побойтесь Бога, люди, разве можно к чужому столу прислоняться?» Старший брат вытащил из железного кольца стеклянную лампу и двинулся в моленную горницу. Прокопий Веденеевич схватился за косяки руками. «Да, пожнет вас огонь, яко содомлян, куда лезете, здесь у нас моленная горница. Пантюха, вынь шашку, пхни ему в брюхо». Пантелей выхватил из ножен шашку и направил ее в грудь Прокопию Веденеевичу. «Режь, ирод, а в моленную не войдешь, сатано паскудный, не зришь души своей греховной, убойся Бога, сидящего на херувимах. Его же трепещут небесные силы и вся тварь со человеками. Един ты презираешь и неудобство показуешь». Пантелей кинул в ножны шашку и подступил грудь в грудь к Прокопию Веденеевичу. «Ну, дай дорогу и зайди». «А вот ты как! Сицилистов скормил и туда же, в святые апостолы!» Пантелей схватил Прокопия Веденеевича за руку, но старик так его толкнул в грудь, что бравый казак, гремя шашкой, отлетел к двери. Старший брат поставил лампу на подоконник и сгробастал Прокопия Веденеевича в охапку. Ему помог Пантелей. Прокопий Веденеевич...